Что ж, тогда мы все в большой опасности. Скотт отошел к окну. Если Траск узнает, что его собственное творение обернулось против него, он может запустить новую программу зачистки. На этот раз, тотальную. Наруто подался вперед, его пальцы непроизвольно сжались в кулак. Но разве это не хорошая новость? В его голубых глазах читалось искреннее непонимание. Если все люди потенциально носители этого гена, значит, нет настоящего различия между мутантами и обычными людьми? Ксавьер мягко улыбнулся, его взгляд на мгновение напомнил Наруто взгляд третьего Хокаге, та же мудрость, смешанная с затаенной печалью. В идеальном мире, да, Наруто, но страх редко прислушивается к логике. Некоторым проще уничтожить то, что они не понимают, чем признать, что сами могут стать объектом своей ненависти. Профессор развернул кресло к окну. Наруто заметил, как его плечи слегка напряглись, верный признак того, что Ксавьер думает о Магнето. Джинчурики невольно провел параллель с Саске, такое же упрямство, такая же убежденность в своей правоте. Роук краем глаза наблюдала за Наруто. Его поза изменилась, стала более собранной, так бывало всегда, когда речь заходила об Учихе. Узумаки стиснул зубы, желваки заходили на скулах. Она знала этот взгляд. Так смотрит человек, готовый броситься в бой за того, кого считает семьей. Я поговорю с Хэнком. Скотт направился к двери. Нужно проверить эти данные как можно скорее. Когда за Саммерсом закрылась дверь, Чарльз повернулся к Наруто и Роук. Что бы ни показал анализ, мы должны быть готовы. Если и Прайм действительно обрел самосознание и решил поделиться этой информацией именно с вами, значит, грядут большие перемены. Роук машинально коснулась руки Наруто. Даже сквозь перчатку она чувствовала его тепло. Браслет на ее запястье, творение Хэнка для контроля способностей, тихо гудел, но она знала, Сузумаки он не нужен. Единственный человек, способный прикоснуться к ней без последствий, стоял рядом. «Можете идти отдыхать», — профессор мягко улыбнулся, заметив, как Наруто пытается подавить зевок. Сегодня был длинный день. Они вышли из кабинета в полутемный коридор. Последнюю неделю они практически не расставались, проводя ночи то в комнате Наруто, то у Роук. Впрочем, ее комната определенно была удобнее, просторнее, с собственной ванной, в отличие от тесной каморки Джинчурики в крыле для младшего персонала. Наруто не особо заботился о комфорте, привыкнув к спартанским условиям, но возможность принять душ, не выходя в общий коридор, определенно была приятным бонусом. Они поднимались по лестнице, стараясь ступать тише. Свет луны, падающий через высокие окна, расчерчивал ступени серебристыми полосами. Почти дошли до поворота, когда из темноты коридора донесся знакомый звук, тихое шарканье тяжелых ботинок и едва уловимый запах табака. Роук машинально замедлила шаг. Силуэт Лагана проступил из полумрака, сигара тлела красным огоньком в углу рта. «Малышка!» — кивнул он Роук. «Узумаки!» Наруто ответил коротким кивком. Они почти разминулись, когда Лаган внезапно остановился. В тусклом свете было видно, как дернулись уголки его губ, пряча усмешку. «Слышь, молодежь», — хриплый голос прозвучал почти буднично. «Может, завязывали бы трахаться где попало?» «Для нас с острым нюхом», — он постучал себя по носу, — «запашок-то остается». Роук почувствовала, как краска заливает лицо. Наруто рядом с ней застыл, словно громом пораженный. «И не только для меня», — продолжил Лаган, явно наслаждаясь их реакцией. «Хэнк вон третий день в библиотеку не заходит, а Курт вообще святой водой собирался кабинет биологии окроплять. Господи!» – пробормотала Роук, пряча лицо в ладонях. «Это снова произошло. И это я еще про спортзал молчу. Он выпустил колечко дыма. Хотя нет, не молчу. После вас там даже я задыхаюсь, а у меня регенерация, Лаган!» – взмолилась Роук. Наруто замер, его загорелая кожа приобрела интересный пунцовый оттенок. Джинчурики открыл рот, словно собираясь что-то сказать, но только издал нечленораздельный звук. «Да ладно вам», — он махнул рукой, сигара прочертила в воздухе красную дугу. «Молодые, гормоны, все дела. Но в следующий раз хоть проветривайте после себя, что ли». Он двинулся дальше по коридору, но его низкий смех еще долго отдавался эхом от стен. Роук уткнулась пылающим лицом в плечо Наруто, не в силах поверить, что последние 7 дней их активной личной жизни оказались достоянием всех обитателей школы с обостренным обонянием. «Ксуэо!» – протяжно простонал Наруто. «А я думал, мы хорошо после себя убирали. Я больше никогда не смогу смотреть Хэнку в глаза», – простонала она. Они стояли посреди коридора, пытаясь справиться со смущением, пока где-то в темноте все еще затихал довольный смех Росомахи. Наруто невольно вспомнил их первую ночь вместе, когда в пылу страсти они умудрились не только сломать кровать, но и разбудить половину крыла общежития. Тогда Роук совсем не сдерживала стоны, а грохот падения эхом разнесся по коридорам школы. С тех пор они старались быть тише, но, видимо, не учли всех особенностей мутантов с обостренным нюхом. «В следующий раз пойдем ко мне», – пробормотал Наруто. «Там хотя бы соседей поблизости нет». Роук только сильнее вжалась лицом в его плечо, вспомнив, как Китти потом неделю подкалывала ее, то многозначительно подмигивая в столовой, то демонстративно интересуясь, пользуются ли они презервативами. Дверь комнаты Роук тихо закрылась за ними, отсекая суматоху прошедшего дня. Наруто потянулся, не сдерживая очередной зевок, усталость наконец-то догнала его. Свет уличных фонарей, пробивающийся через неплотно задернутые шторы, создавал в комнате причудливый полумрак. «Даже не верится, что все это случилось за один день», – пробормотал Джинчурики, стягивая через голову футболку. Ткань на мгновение запуталась в светлых прядях, и Роук невольно залюбовалась игрой теней на его рельефных мышцах. Наруто небрежно бросил одежду на стул, где уже висела его куртка. Джинсы последовали следом, и вот он уже растянулся на кровати в одних боксерах, закинув руки за голову. Его загорелая кожа казалась почти золотой в теплом свете прикроватной лампы. «Йо, Анна-чан», — протянул Наруто с той особенной хрипотцой в голосе, которая появлялась, когда он был сонным и расслабленным, «ты там заснула». Роук медленно расстегивала пуговицы блузки, наслаждаясь тем, как его взгляд следует за движениями ее пальцев. В тусклом свете лампы его глаза казались темнее обычного, с той знакомой поволокой, от которой по коже всегда бежали мурашки. «Может, я просто устраиваю шоу?» Она лукаво улыбнулась, намеренно замедляя движение. Он приподнялся на локтях, сонная улыбка стала чуть шире. «Тогда я самый счастливый зритель в мире, Доктобайо, придурок», с нежностью выдохнула она. События дня проносились в голове калейдоскопом. Кинотеатр, где она, поддавшись внезапному порыву быть плохой девочкой, подарила Наруто особенное удовольствие на последних рядах, наслаждаясь его сдержанными стонами и дрожащими пальцами в своих волосах. Жар тех воспоминаний до сих пор заставлял ее щеки пылать. Встреча с Эйпрайм, со скифтом Барри с говорящей инопланетной жижей. Но сейчас все это казалось таким далеким. Она аккуратно повесила блузку на спинку стула, джинсы присоединились следом. Пальцы привычно потянулись к застежке лифчика. Наруто наблюдал за ней из-под полуприкрытых век, в его сонном взгляде читалось теплое восхищение. Роук никогда не думала, что простое действие, раздеваться перед кем-то, может быть таким интимным. Не в сексуальном плане, а в каком-то более глубоком смысле. Годами ее тело было тюрьмой, источником страха и боли для окружающих. Теперь же, лифчик соскользнул с плеч, и она, поддавшись внезапному порыву игривости, метнула его в Наруто. Тот со смехом поймал кружевную ткань одной рукой. Неплохой бросок для уставшей девушки. «Заткнись», она рассмеялась, чувствуя, как прохладный воздух комнаты приятно касается обнаженной кожи. «И не смей использовать это, как повязку на голову». Всего раз было, возмутился он, но его глаза смеялись. В одних трусиках она подошла к кровати, где Наруто уже приподнял одеяло, приглашающе улыбаясь. Все тревоги и заботы дня словно отступили, растворились в простом осознании. Она может лечь рядом с любимым человеком, прижаться к нему, чувствовать тепло его кожи. Матрас слегка прогнулся под ее весом. Она привычно устроилась в кольце его рук, положив голову на плечо. Его пальцы нежно гладили ее спину, вызывая мурашки. Тепло его тела, знакомый запах, мерное биение сердца под ее ладонью, все это создавало кокон уюта и безопасности. «Слушай, Анна-чан», — сонно пробормотал Наруто, его пальцы лениво чертили узоры на ее спине. «А почему тот страж назвал тебя?» «Де Анканта», — Роук застыла. Тепло комнаты, уютный кокон их близости, все исчезло в одно мгновение, словно кто-то распахнул окно, впустив зимний холод. Пальцы непроизвольно сжались, цепляясь за простыню. В горле появился привкус желчи, такой же, как в то утро, когда Наруто почувствовал, как изменилось ее дыхание. Сонливость мгновенно улетучилась. Он чуть приподнялся на локте, вглядываясь в ее лицо в полумраке комнаты. Белая прядь в темных волосах казалась почти серебряной в лунном свете, та самая прядь, появившаяся в день, когда ее жизнь раскололась надвое. Ее, он мягко коснулся ее щеки, если не хочешь говорить. Нет, ее голос прозвучал хрипло. Ты должен знать. Просто. Она сглотнула, чувствуя, как прошлое накатывает подобно приливной волне. Просто держи меня крепче. Ладно. Лунный свет, проникающий сквозь неплотно задернутые шторы, создавал причудливые тени на стенах. Роук лежала, вслушиваясь в размеренное биение сердца Наруто, пока воспоминания накатывали волнами, принося с собой призраки прошлого. «Это случилось в мой день рождения», — тихо произнесла она. «16 лет. Мы с Джимми, он хотел обнять меня, поздравить». Наруто молча гладил ее по спине, и это простое прикосновение удерживало в настоящем, не давая полностью погрузиться в водоворот воспоминаний. Роук говорила медленно, прерывисто, и между ее словами повисали тяжелые паузы, наполненные невысказанным. О том, как яркий солнечный свет заливал гостиную, как пахло свежеиспеченным тортом, как улыбался Джимми, протягивая ей самодельную открытку. «Я не поняла, что происходит», — ее голос дрогнул. «Просто, его глаза закатились, и он...» Она замолчала, но тишина говорила громче слов. О панике, о криках, о том, как отец вбежал в комнату, увидев своего сына распростертым на полу. Наруто чувствовал, как она дрожит, и крепче прижал к себе, безмолвно предлагая опору. Папа попытался помочь, она уткнулась лицом ему в грудь. Я не успела отдернуть руку достаточно быстро. Ее рассказ тек прерывистым ручьем, фрагменты и обрывки, за которыми скрывались часы ожидания в больнице, бесконечные вопросы врачей, непонимание и страх. Она то замолкала, то снова начинала говорить, и Наруто слушал, как постепенно разворачивается история той роковой ночи. Мама была последней, кто... Роук сглотнула. Я просто хотела, чтобы она не трогала меня, оттолкнула, слишком сильно. В комнате повисла тяжелая тишина, за окном проплывали облака, на мгновение скрывая лунный свет. История продолжала разворачиваться в полумраке, о суматохе скорой помощи, о репортерах, осаждавших их дом, о последнем разговоре с матерью. Она пришла на следующий день, голос Роук стал тише, словно само воспоминание заставляло ее говорить шепотом. Стояла в дверях моей комнаты, и я помню, как она смотрела на меня, будто искала в моем лице что-то, что сказала бы ей, что это все ошибка, что ее дочь все еще там. Пауза. Ее пальцы нервно теребили край одеяла. «Что ты такое?» – произнесла она с горечью, которая, казалось, въелась в сами слова. «Никто, а что? Знаешь, иногда я все еще слышу, как она это говорит, в кошмарах». Когда она продолжила, у Наруто расширились глаза, когда он понял, что ее мать вышвырнула дочь из дому. В полумраке комнаты он напрягся, но не от гнева, а от той особой боли, которую он всегда чувствовал, сталкиваясь с родительским отвержением. Его пальцы на мгновение замерли на спине Роук, а потом возобновили свои успокаивающие движения. Он знал, что никакие слова не исцелят эту рану, поэтому просто был рядом, позволяя ей выговориться. «Знаешь», его голос прозвучал неожиданно мягко, пальцы невесомо коснулись белой пряди в ее волосах, «твой брат гордился бы, какой сильной ты стала, Даттибайо». «Дурак», выдохнула она, и в этом слове смешались слезы и улыбка, «только ты можешь сказать такое именно сейчас». Она прижалась щекой к его груди, вслушиваясь в ровное биение сердца. Сильное, странное слово для кого-то, кто чувствует себя вазой с трещинами, где каждая, это шрам от потери. Она знала, рано или поздно не останется места для новых трещин, и тогда ваза просто рассыплется. Но сейчас, в объятиях Наруто, в тепле его тела и этой простой, почти детской вере в людей, старые трещины словно склеивались. Роук приподнялась на локте, глядя в его глаза, светящиеся в полумраке комнаты. В груди разливалось тепло, не от возбуждения или страсти, а от чего-то более глубокого, первобытного. Она наклонилась и поцеловала его, сначала медленно, почти лениво, но с каждым мгновением все более жадно и требовательно, словно пытаясь через этот поцелуй передать все, что переполняло душу. Наруто ответил с не меньшим жаром, его руки скользнули по ее обнаженной спине, притягивая ближе. Тепло его тела, вкус его губ, его запах, все это было якорем, удерживающим ее в настоящем, где боль прошлого уже не имела власти. Глава 10. Роук проснулась от знакомого храпа, звука, который за последние месяцы превратился в неотъемлемую часть ее утреннего ритуала. Тихое сопение и похрапывание Наруто, такое простое и человечное, вызывало у нее невольную улыбку. Роук лежала, прижавшись к его груди, и слушал размеренное сердцебиение. Вчерашний разговор все еще эхом отдавался в памяти, но вместо привычной тяжести она чувствовала странное облегчение. Конечно, где-то глубоко внутри теплилась вера, что Наруто поймет, примет, он всегда понимал. И все же этот крошечный червячок сомнения, преследовавший ее годами, наконец-то исчез, растворившись в его объятиях и простых, искренних словах. Сквозь неплотно задернутые шторы пробивался утренний свет. Роук приподняла голову, щурясь от яркости, судя по особенному свечению, за окном выпал снег. Конец ноября в горах Вермонта наконец-то принес настоящую зиму. Она позволила себе еще несколько минут неги, разглядывая спящего Наруто. Рот приоткрыт, тонкая струйка слюны стекает на подушку, растрепанные светлые волосы торчат во все стороны. Как этот простодушный парень мог обладать такой невероятной силой? Впрочем, может быть, именно в этой простоте и кроется секрет. «Эй, Соня!» Она легонько потрясла его за плечо. «Уже утро!» «Ммм!» Пробормотал Наруто, натягивая одеяло повыше. «Не, я еще посплю!» «Как скажешь!» Роук склонилась к его уху. «Тогда я пойду в душ одна!» Один глаз приоткрылся, сонно моргнул. «Это шантаж, Даттибая!» «Просто констатация факта!» Она невинно улыбнулась, выскальзывая из постели. Роук подошла к окну и резким движением раздвинула шторы. Яркий свет хлынул в комнату, заставив Наруто застонать и натянуть подушку на голову. «Ты же знаешь, что я ниндзя?» «Да», — донеслось из-под подушки. «Я могу догнать тебя даже с закрытыми глазами». «Конечно», — она рассмеялась, направляясь к двери, «но сначала тебе придется проснуться». За окном искрился свежевыпавший снег, превративший привычный пейзаж в нечто новое и чистое. Роук услышала, как позади нее Наруто, путаясь в одеяле, пытается встать с кровати, и его сонное бормотание о коварных женщинах и нечестных приемах заставило ее улыбнуться еще шире. День определенно обещал быть хорошим. Капли воды стекали по телу, пока они вытирались после душа. Роук методично расчесывала влажные волосы. Белая прядь особенно выделялась на фоне мокрых темных прядей. Наруто наблюдал за ней краем глаза, натягивая футболку на все еще влажное тело. Роук потянулась за джинсами, а Наруто направился к стулу, где небрежно висела его потертая кожанка. Подняв куртку, он замер, из кармана выскользнула визитка, которую вчера дал им Эдди Брок в том странном баре. Тот самый журналист, делящий тело с инопланетным симбиотом по имени Веном. Наруто поднял карточку, и что-то внутри него дрогнуло. Пальцы скользнули по глянцевой поверхности, ощущая едва заметную шероховатость букв. Человек, знающий о других мирах, других реальностях. В голове промелькнула внезапная мысль, от которой перехватило дыхание, что, если этот человек знает путь назад. Узумаки закрыл глаза, и за темнотой век возникли образы Биджу, его друзей, запечатанных в Кагуе. Он дал им обещание, поклялся на своем ниндо, что вернется за ними и освободит. Пальцы непроизвольно сжали визитку сильнее, края впились в кожу. Воспоминания о последней битве с богиней накатили удушливой волной, ее невероятная мощь, способность искажать само пространство. Даже с Саске, даже с полной силой мудреца шести путей, смогут ли они одолеть Кагую, а если нет? Взгляд Наруто метнулся к Роук, которая как раз застегивала джинсы, не подозревая о буре, бушующий в его душе. Если он погибнет в той битве, она останется совсем одна, в мире, где любое прикосновение может стать смертельным. Все эти месяцы Наруто был ее якорем, единственным человеком, способным дать ей то простое человеческое тепло, которого она была лишена большую часть жизни. Узумаки почувствовал, как внутри все сжимается от осознания выбора, который может встать перед ним. Долг и обещание против. «Ты что там завис?» Ее голос выдернул из тяжелых мыслей. Наруто моргнул, возвращаясь в реальность. «А, прости». Он торопливо сунул визитку в карман джинсов, натягивая привычную улыбку. Задумался о том, что надо бы позавтракать. Роук покачала головой с той особенной полуулыбкой, которая появлялась у нее, когда не до конца верила его беззаботному тону, но решала не давить. Она накинула свою любимую кожаную куртку, и они вышли из комнаты, оставив невысказанные сомнения витать в утреннем воздухе. Школьная кухня встретила их тишиной и запахом свежесваренного кофе. Роук привычно потянулась к верхнему шкафчику за кружками, пока Наруто возился с электрическим чайником, доставая из своего запаса лапшу быстрого приготовления, местный аналог рамена, купленный на карманные деньги от профессора Ксавьера. Пусть вкус и близко не напоминал стряпню Тиучи из Ичираку, но даже эта бледная имитация заставляла чувствовать себя немного ближе к дому. Солнечный свет, отражаясь от свежевыпавшего снега за окном, заливал помещение мягким сиянием, создавая иллюзию уединенности их маленького утреннего ритуала. Однако уединение длилось недолго. Первым появился Скотт, следом вошла Джин, сонно потирающая глаза, ее рыжие волосы были собраны в небрежный пучок. Хэнк и Курт материализовались практически одновременно, один через дверь, второй в облаке синего дыма, принеся с собой характерный запах серы. Роук мгновенно напряглась, когда увидела синекожих мутантов. Вчерашние слова Логана всплыли в памяти, заставляя щеки гореть от смущения. Она уткнулась в свою кофейную кружку, избегая встречаться с ними взглядами. Последним на кухню ввалился Логан, источая привычную ауру раздражительности, пока не получил первую утреннюю дозу кофеина. Он молча кивнул всем присутствующим, направляясь прямиком к кофеварке. «Йо, Скотт!» Наруто плюхнулся за стол с дымящейся миской рамена. «Как там твои тренировки с чакрой?» Саммерс потер шею, явно смущенный вопросом. «Честно говоря, это сложнее, чем я думал. Медитации помогают почувствовать энергию, но контролировать ее...» Он покачал головой. «Хотя вчера у меня получилось удержать лист на лбу целых 30 секунд. Эй, это же круто, Доктибая!» Узумаки просиял. «Кстати, я хотел всем сообщить. Мы с Роук теперь встречаетесь?» Логан хмыкнул из-за своей кружки. Его губы изогнулись в понимающей ухмылке. «Малец, тут все в курсе. Стены в этом месте тоньше, чем кажутся». Роук почувствовала, как краска заливает не только щеки, но и шею. Она вспомнила их недавние ночные приключения и мысленно взмолилась, чтобы пол разверзся и поглотил ее прямо сейчас. А Наруто моргнул с искренним удивлением. Лапша замерла на полпути ко рту. «Правда? Ну, тогда ладно». Его простодушная реакция вызвала волну сдержанных смешков. Даже Логан не смог сдержать улыбку, качая головой. Джин телепатически передала Скотту какую-то мысль, отчего тот едва не подавился кофе. Роук, все еще пытаясь справиться со смущением, украдкой наблюдала за Наруто. Его способность оставаться самим собой в любой ситуации, его обезоруживающая искренность, именно это изначально и привлекло ее. Даже сейчас, когда она готова была провалиться сквозь землю от смущения, часть ее не могла не восхищаться тем, как легко Наруто принимает подобные ситуации. Скотт отхлебнул кофе и вдруг вспомнил, поймав взгляд Хэнка над краем научного журнала. «Кстати, как там продвигается анализ данных с флешки?» Зверь отложил журнал, и его янтарные глаза за стеклами очков на мгновение словно затуманились задумчивостью. «Фордж все еще обрабатывает информацию. Честно говоря, я никогда не видел настолько сложного кодирования». Он покачал головой. «Но к вечеру мы должны получить первые результаты». Роук почувствовала, как напрягся Наруто. Воспоминания о странной встрече в парке с Эйпраймом были еще свежи в памяти. Его слова о том, что ген X присутствует в каждом человеке, до сих пор эхом отдавались в мыслях. Вскоре кухня начала заполняться другими обитателями особняка. Бобби привычно устроился у холодильника, методично уничтожая остатки вчерашней пиццы. Китти прошла сквозь стену, даже не утруждая себя использованием двери, и плюхнулась за стол рядом с ними. Постепенно утренняя идиллия растворилась в привычной суете школьного дня, и все разошлись по своим делам. В коридоре особняка было тихо, только из классных комнат доносились приглушенные голоса учеников. Солнечные лучи падали сквозь высокие окна, и в их свете кружила пыль. Роук никогда не думала, что обычный разговор может изменить все в одно мгновение. Она замечала странное поведение Наруто в последние дни, но списывала это на усталость после миссии. «Знаешь, тот психолог, о котором говорили вчера в баре». Наруто почесал затылок, привычным жестом выдавая свое волнение. Он репетировал этот разговор всю ночь, но слова все равно давались с трудом. «Я думаю сходить к нему, тот, который разбирается в других реальностях». Роук нахмурилась, замедляя шаг. Что-то в его тоне заставило ее остановиться. Она развернулась к Узумаки, глядя ему в лицо, и внезапно все кусочки мозаики встали на свои места. «Ты все еще ищешь путь домой?» Вопрос повис в воздухе. Наруто переступил с ноги на ногу, чувствуя, как сердце сжимается от боли в ее голосе. Он знал, что этот разговор будет тяжелым, но реальность оказалась хуже любых ожиданий. «Не совсем, то есть да, но почему?» В ее голосе звучало искреннее непонимание. Роук чувствовала, как внутри растет странная пустота. Она думала, что после того разговора в парке все решено, что он останется здесь, с ней, в мире, где у него появился новый дом. Там же, там больше ничего не осталось. Анна Чан, нет, правда, она скрестила руки на груди, пытаясь защититься от накатывающего страха. Объясни мне, зачем возвращаться в разрушенный мир? Наруто провел рукой по лицу. Как объяснить ей то, что он сам едва мог облечь в слова? Как рассказать о том грузе ответственности, что тяжестью лежал на его плечах с того момента, как Наруто осознал свою роль в мире шиноби? Есть те, кто все еще ждет нас с Саске. Кто? Ее брови сошлись на переносице. Роук пыталась понять логику его решения, но каждая мысль о возвращении в тот мертвый мир отзывалась болью где-то под ребрами. Кто может ждать в мире, где? Хвостатые звери, перебил он. В его глазах мелькнуло что-то древнее, нечеловеческое, отблеск силы, живущий внутри него. Они запечатаны внутри Кагуи, объединенные в Десятихвостово. Я должен их освободить. Роук смотрела на него долгим взглядом. В классе за стеной кто-то рассмеялся, и этот звук показался неуместно громким. Она помнила их разговоры о Биджу, древних существах невероятной силы. Помнила, как менялся его голос, когда он рассказывал о Куроме. «Значит, ты хочешь?» Она сглотнула, не в силах произнести слова «умереть там». Страх за него перехватывал горло. «В прошлый раз мы были измотаны войной», — Наруто говорил быстро, словно пытаясь убедить не только ее, но и себя. Воспоминания о той битве все еще преследовали его в кошмарах, но сейчас он чувствовал себя сильнее, увереннее, почти без чакры. Сейчас все по-другому. По-другому, ее голос дрогнул. «Ты хочешь рискнуть всем, ради призраков прошлого, это не призраки», в его голосе появилась сталь. Он думал о Куроме, о других Биджу, запечатанных внутри Кагуи, об их доверии, их надежде на него. Они живы, внутри нее, и я дал им слово. Роук прислонилась к стене, чувствуя холод камня сквозь рубашку. За эти 2 месяца она успела выучить этот тон, это выражение лица. Когда Наруто что-то решал, его невозможно было переубедить. Простодушие и несгибаемая решимость, так быстро покорившие ее сердце, теперь могли отнять его навсегда. «Мы с Саске сможем одолеть ее», — Наруто шагнул к ней. «Обещаю, не давая обещаний, которые не сможешь выполнить. Могу, и обещаю», — прозвенел звонок, и коридор начал заполняться учениками. Поток молодых мутантов огибал их, как река огибает камни. Роук смотрела на Наруто, его упрямый подбородок, решительный взгляд, такой знакомый и родной. Она пыталась запомнить каждую черту лица, словно предчувствуя, что однажды эти воспоминания могут стать всем, что у нее останется. «Ты самый безрассудный человек из всех, кого я знаю», — выдохнула Роук наконец. «Но именно поэтому ты меня и любишь». Даттибая, он улыбнулся, но улыбка вышла немного напряженной. В этот момент Наруто отчаянно хотел обнять ее, сказать, что все будет хорошо, но они оба знали, что некоторые обещания невозможно сдержать. Роук покачала головой, чувствуя, как внутри растет тяжесть. Она понимала его, черт возьми, это его верность обещаниям, которая так восхищала ее все эти недели, теперь пугала до дрожи. Удивительно, как за такой короткий срок Наруто стал настолько важной частью ее жизни. Но сейчас, глядя на его решительное лицо, Роук впервые проклинала эту черту его характера. Неужели судьба снова отнимет у нее возможность быть счастливой? Роук глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. Коридор почти опустел, последние ученики спешили на занятия, и их шаги гулко отдавались под высокими сводами. «Тогда я иду с тобой к этому человеку», ее голос прозвучал твердо, без тени сомнения. Наруто вскинул голову, но, никаких но, она оттолкнулась от стены, делая шаг к нему. «Если ты решил встретиться с этим человеком, мы пойдем вместе. Это может быть опасно», Узумаки нахмурился, машинально почесывая затылок. «Мы не знаем, кто он такой. Именно поэтому я и не отпущу тебя одного», Роук скрестила руки на груди. В ее зеленых глазах читалась решимость. За окном пролетела стайка птиц, их тени скользнули по полу между ними. Наруто смотрел на девушку перед собой, такую сильную и в то же время уязвимую, и чувствовал, как его решимость идти одному тает под ее взглядом. «Хорошо», — наконец выдохнул Наруто. «Мы пойдем вместе, Даттибая». «И еще кое-что», — Роук слабо улыбнулась, и в ее улыбке проскользнуло что-то лукавое. «В следующий раз, когда решишь провернуть что-то подобное, просто поговори со мной сразу». «Договорились?» «Договорились», — он улыбнулся в ответ, чувствуя, как напряжение последних дней немного отпускает. Вдруг Узумаки хлопнул себя по лбу, его глаза расширились от внезапной мысли. Точно, надо же Саске предупредить. Они направились к комнате Учихи по длинному коридору, где солнечный свет, проникающий через высокие окна, создавал причудливые тени на старом паркете. Комната встретила их тишиной, идеально заправленная кровать и полное отсутствие личных вещей говорили об аскетичном образе жизни ее обитателя. Наруто достал телефон, одно из немногих современных устройств, к которому он привык на удивление быстро. Роук прислонилась к дверному косяку, наблюдая, как Наруто нетерпеливо постукивает ногой, ожидая ответа. «Саске!» – воскликнул он, когда на том конце наконец ответили. «Ты где? Мы собираемся навестить того человека, которого Брок вчера посоветовал. Я занят», – холодно прервал его Учиха. «Идите без меня». «Что? Но...» Короткие гудки заставили Наруто замолчать на полуслове. Он уставился на экран телефона с таким видом, словно тот нанес ему личное оскорбление. «Вот же бака, Саске!» – проворчал Наруто, убирая телефон. «Опять он за свое». Он надеялся, что Учиха больше не будет впутываться в те сомнительные дела, связанные с Фиском. «Нужно чаще с ним общаться», – подумал Наруто, убирая смартфон в карман. Роук оттолкнулась от дверного проема, ее белая прядь качнулась от движения. «Думаю, ему нужно время». Она не стала озвучивать свои подозрения о том, что Учиха что-то скрывает. Наруто и без того выглядел достаточно встревоженным поведением друга. «Пойдем», – она мягко коснулась его плеча. Узумаки кивнул, бросив последний взгляд на пустую комнату. Что-то подсказывало ему, что за этим отказом Саске кроется нечто большее, чем простая занятость, но сейчас не время об этом думать. Выйдя на улицу, они окунулись в белую пелену падающего снега. Крупные хлопья медленно кружились в воздухе, укрывая землю пушистым одеялом. Наруто остановился, прикрыв глаза, и через мгновение его тело окутало золотистое сияние, чакра Курамы проявилась ярким пламенем, отбрасывая теплые отблески на падающий снег. Роук почувствовала, как волна приятного тепла исходит от преобразившейся фигуры. Она крепче сжала его руку, наслаждаясь этим уникальным ощущением силы и защищенности. Узумаки притянул ее ближе, и они вместе оторвались от земли, взмывая в заснеженное небо. Держась за руки, они поднимались все выше, оставляя под собой особняк Ксавьера. Снежинки таяли, не долетая до них, испаряясь в золотистом сиянии чакры, а город впереди расстилался под ними словно огромная карта, расчерченная улицами и проспектами. Снег искрился в золотистом свечении чакры, мгновенно превращаясь в пар, не долетая до них. Наруто покосился на Роук, ее волосы красиво развивались на ветру, белая прядь особенно ярко выделялась на фоне темных локонов. Внизу величественно проплывали заснеженные горы Вермонта, но мысли Наруто были далеки от этой картины. Он вспоминал их вчерашний разговор перед сном, об отце Роук, который уже 12 лет находился в коме после того рокового дня, о младшем брате, которого она случайно убила, когда ее способности только проявились, о матери, которая не смогла принять дочь после случившегося. Узумаки чувствовал, как внутри растет уверенность, он мог бы помочь. Чакра мудреца шести путей, унаследованная от Хагорома, возможно, смогла бы разбудить ее отца. Эта божественная сила когда-то помогла спасти Гая Сенсея от последствий восьмых врат. Так почему бы ей не справиться и с этой задачей, но как сказать ей об этом? Захочет ли она рискнуть после стольких лет, не испугается ли, что его прикосновение может только ухудшить ситуацию? О чем задумался? Голос Роук вырвал его из размышлений. А, он натянуто улыбнулся. Да так, просто думаю, может, перед встречей заглянем куда-нибудь перекусить? Наруто решил, он спросит ее об этом, когда они остановятся в каком-нибудь кафе. В спокойной обстановке проще обсудить такую сложную тему. Приближаясь к пригороду, Наруто начал снижаться, выбирая место подальше от любопытных глаз. Золотистое сияние чакры медленно угасло. Дальше лучше на такси. Наруто огляделся по сторонам, оценивая обстановку. В этом мире любое проявление сверхъестественных способностей могло привлечь внимание стражей, а два человека, парящие в небе средь бела дня, определенно вызвали бы ненужный интерес. Узумаки уже успел усвоить горький опыт. Даже малейшая неосторожность могла обернуться серьезными проблемами. Лучше держаться подальше от чужих глаз и использовать обычный транспорт, сливаясь с толпой горожан. Поймать машину оказалось несложно. Уже через 5 минут они сидели в теплом салоне такси, направляясь к центру города. Роук с интересом наблюдала, как Узумаки то и дело поглядывал в окно, словно выискивая что-то знакомое среди городского пейзажа. «Знаешь», — внезапно оживился он, — «тут неподалеку есть отличный ресторанчик. Мы с Саски как-то раз там ели рамен». Он осекся, но затем усмехнулся и продолжил. «И смотрели, как там оно называлось, Сейлор Мун, кажется». «Что?» Роук не сдержала смешок. «Сейлор Мун? Серьезно?» «Да, классная вещь». Наруто расплылся в широкой улыбке, вспоминая, как одним субботним вечером, устроившись с ноутбуком на кровати, он включил первую серию из любопытства, а очнулся только под утро, проглотив почти целый сезон. Небольшой ресторанчик встретил их теплом и ароматом специй. Внутри было всего два посетителя, бизнесмен в помятом костюме и пожилая дама с огромной сумкой. За прилавком стоял пожилой японец, тот же самый хозяин, которого Наруто помнил с прошлого раза. «Йо!» – радостно воскликнул Наруто. Роук с улыбкой наблюдала за их оживленной беседой на японском. Было что-то трогательное в том, как Наруто, оказавшись так далеко от родного мира, все равно умудрялся находить крупицы чего-то знакомого и родного. Как только оба заказали себе по рамену, прошло некоторое время и старик поставил перед ними две дымящиеся миски с лапшой. Аромат специй и бульона наполнил воздух, но Роук едва замечала его. Она внимательно наблюдала за Наруто. Что-то изменилось в его взгляде с того момента, как они летели над городом, словно какая-то мысль не давала ему покоя. «Так о чем ты хотел поговорить?» – произнесла она, когда старик отошел. «Я видела, как ты задумался там, в небе». Узумаки замер с палочками в руках. За короткое время она слишком хорошо научилась его чувствовать, чтобы он мог долго хранить секреты. Наруто медленно опустил палочки, собираясь с мыслями. «Я думал о твоем отце», — тихо произнес он. Роук вздрогнула. Она не ожидала услышать об этом здесь и сейчас. «После вчерашнего разговора», — продолжил Наруто, глядя ей в глаза, «я много думал о силе мудреца шести путей, о том, как она однажды помогла мне спасти важного человека. Что ты хочешь сказать?» Ее голос дрогнул. Она боялась поверить в то, о чем догадывалась. «Я могу помочь ему проснуться», — Наруто говорил медленно, осторожно подбирая слова. «Эта сила, она божественного происхождения». Роук сжала пальцами край стола. 12 лет, ее отец лежал в коме 12 долгих лет. Она перепробовала все, лучших врачей, экспериментальные методики, даже рискованные процедуры. Но теперь, а если? Она запнулась, с трудом заставляя себя произнести слова. «Если что-то пойдет не так, я никогда не предложил бы этого, если бы не был уверен, что не причиню вреда». В глазах Узумаки появился тот особенный блеск решимости, который она так хорошо знала. «Но выбор за тобой, Анна-чан. Я пойму, если ты откажешься». Роук смотрела на пар, поднимающийся от миски с рамином, но мысли ее были далеки от еды. За 12 лет она научилась жить с виной, запрятав ее глубоко внутри, как старую фотографию, которую больно разглядывать, но невозможно выбросить. Теперь же Наруто одним предложением разрушил эту хрупкую защиту. Мысли кружились в голове подобно снежинкам за окном, такие же холодные и острые. Что, если отец очнется и узнает правду? Узнает, что его маленький Джимми, его любимый сын, погиб от прикосновения собственной сестры? Что останется от той счастливой семьи, которую она помнила? Лишь осколки, острые края которых ранят всех, кто пытается их собрать. Она украдкой взглянула на Наруто. Тот сидел, давая ей время подумать, и в его глазах читалось бесконечное терпение. Единственный человек, способный прикоснуться к ней без последствий, тот, кто стал ее спасательным кругом в море одиночества. И он собирался рискнуть жизнью в другом измерении. Жестокая ирония судьбы, получить возможность вернуть отца и потерять любимого человека. Или еще хуже, вернуть отца только для того, чтобы он отверг ее, как когда-то мать, и остаться совсем одной, когда Наруто, если Наруто не вернется. А что, если отец и не захочет просыпаться? 12 лет, это не сон после тяжелого дня, это целая украденная жизнь. Мир изменился, его сын мертв, жена ушла. Имеет ли Роук право вырывать его из забытья только для того, чтобы он столкнулся с этим кошмаром? Роук почувствовала, как к горлу подступает комок. Она столько лет мечтала об этом шансе, а теперь, когда он появился, страх сковал сердце ледяными тисками. В конце концов, разве не она была причиной всех этих бед? Может быть, ее эгоистичное желание вернуть отца только причинит ему новую боль? «Мне нужно подумать», — наконец произнесла она. Это слишком важно, чтобы решать сразу. Конечно, Наруто мягко улыбнулся, и в этой улыбке читалось понимание. Времени достаточно, Даттибая. Роук потянулась через стол и сжала его руку. В этом простом жесте было больше благодарности, чем могли выразить любые слова. Надежда – такая хрупкая и опасная штука, особенно когда речь идет о тех, кого любишь. Но может быть, думала Роук, глядя в эти невозможно синие глаза напротив, иногда стоит рискнуть и поверить в чудо. Она отодвинула пустую миску и посмотрела на Наруто. В горле все еще стоял комок, но теперь к нему примешивалось что-то еще, тепло, которое не имело ничего общего с горячим рамином. «Спасибо тебе», – тихо произнесла Роук, – «за все». Наруто смущенно потер затылок, но его глаза светились нежностью. Старик за стойкой с улыбкой наблюдал за ними, пока Узумаки расплачивался. Может быть, он видел в них отражение какой-то своей давней истории. Кто знает, сколько подобных сцен старик повидал за годы работы в этом маленьком ресторанчике. Выйдя на улицу, они окунулись в морозный воздух. Снег почти перестал идти, лишь редкие снежинки кружились в свете фонарей. Роук достала визитку из кармана куртки. «Бликер-стрит, это где-то в Гринвич-Виллидж. Надеюсь, ты знаешь дорогу», — усмехнулся Узумаки. «А то я до сих пор иногда путаюсь в этих улицах». Они шли по заснеженным тротуарам, и город вокруг них постепенно менялся. Современные высотки сменились старинными домами с витражными окнами, улицы стали уже, а воздух. Наруто внезапно остановился, нахмурившись. Что-то было не так с воздухом вокруг них. «Ты чувствуешь?» Он повернулся к Роук, инстинктивно переходя в режим Сенина. «Что именно?» Она настороженно огляделась. «Не знаю». Наруто пытался уловить источник странного ощущения. Вроде воздух дрожит. Здание по указанному адресу ничем не выделялось среди других. Типичный нью-йоркский особняк с тяжелой дубовой дверью. Но чем ближе они подходили, тем сильнее становилось это необъяснимое чувство. Роук сжала его руку, и он почувствовал, как она слегка дрожит. Возможно, дело было не только в холоде. Как только Наруто постучал в дверь, она открылась сама, бесшумно и плавно, словно невидимая рука потянула изнутри. Роук невольно сделала шаг назад, но Наруто легонько сжал ее ладонь, и они вместе переступили порог. Внутри пахло старым деревом, благовониями и чем-то неуловимо древним. Свет, проникающий через высокие окна, создавал причудливую игру теней на деревянных панелях стен. Дверь за их спинами также беззвучно закрылась, отрезая звуки улицы. Наруто, голос Курамы звучал непривычно напряженно, странная энергия вокруг. Она не похожа ни на что, что я когда-либо чувствовал. Будь осторожен, пацан. Узумаки кивнул, ощущая, как по коже бегут мурашки. Воздух здесь казался густым, наполненным невидимыми потоками силы, от которых его чакра беспокойно пульсировала. Роук прижалась ближе к нему, ее глаза настороженно изучали помещение. Старинная мебель из красного дерева, замысловатые узоры на потолке, странные символы, вырезанные на дверных косяках, все здесь казалось одновременно древним и каким-то неестественно хорошо сохранившимся. Шаги, тихие и размеренные, раздались справа. Из полумрака коридора появился человек в длинном темно-зеленом одеянии, расшитом золотом. Его походка была легкой, почти невесомой, словно он не касался пола. «Как вы узнали об этом месте?» – спросил мужчина спокойным голосом, в котором, впрочем, явственно слышалась сталь. Эдди Брок дал визитку, Наруто достал карточку из кармана. «Вот». Мужчина взял визитку двумя пальцами, и его губы тронула легкая улыбка. «А, журналист с инопланетной жижей внутри?» «Да, помню такого», – он вернул карточку. «Что ж, вы, наверное, пришли к древнему». Они синхронно кивнули. «Следуйте за мной». Путь лежал через анфиладу комнат, каждая из которых была заполнена удивительными предметами. Наруто замедлял шаг, когда проходил мимо особенно странных артефактов, от некоторых исходила энергия, удивительно напоминающая чакру. Древние свитки, потемневшие от времени маски, причудливые кристаллы в медных оправах. Эти вещи. Снова раздался голос Курамы. Некоторые из них излучают силу, похожую на ту, что использовали шиноби. Но здесь есть и что-то совершенно чужое. Лестница, ведущая вниз, оказалась неожиданно широкой. Каждая ступень была вырезана из цельного куска камня, отполированного до блеска тысячами шагов. Стены украшали фрески, изображающие странные существа и символы, от одного взгляда на которые начинала кружиться голова. Внутренний двор открылся перед ними внезапно, огромное пространство, окруженное колоннадой. Здесь время, казалось, текло иначе. Десятки людей в простых одеждах двигались в сложных боевых стойках, и воздух вокруг них светился и переливался. Золотистые круги энергии формировались между их ладонями, распадались на искры и собирались вновь. Некоторые создавали светящиеся щиты, другие открывали небольшие порталы, через которые виднелись фрагменты совершенно иных мест. Это... Роук запнулась, не в силах подобрать слова. «Мистическое искусство», — спокойно пояснил их провожатый. «Древняя магия, существовавшая задолго до появления первых цивилизаций». Наруто замер, не в силах оторвать взгляд от мерцающих порталов. Сквозь них виднелись то заснеженные вершины Гималаев, то бескрайние пески Сахары, то густые джунгли Амазонки. Внутри него шевельнулось что-то древнее, отголосок силы мудреца шести путей, словно отзываясь на увиденное. Сердце забилось чаще. Если эти люди умеют открывать проходы в любую точку Земли, может быть, они смогут помочь ему найти пути в другие измерения? Он почувствовал, как Роук сжала его руку сильнее. Обернувшись, Наруто увидел в ее глазах понимание и тень страха. Она тоже осознала, что эти порталы могут стать ключом к его возвращению домой, к той последней битве, из которой он может не вернуться. Их проводник остановился у высоких дверей из темного дерева. «Древний ждет вас». Двери бесшумно раскрылись, впуская их в просторный зал, освещенный мягким светом из высоких окон. У дальней стены за низким столиком сидел пожилой азиат в простом песочном одеянии. Подняв голову от книги, которую читал, он приветливо кивнул вошедшим. «Присаживайтесь», — старик указал на подушки. «Чай как раз заварился». Роук и Наруто переглянулись и опустились напротив. Древний неторопливо разлил чай по чашкам. «Брок сказал, вы, специалист по необычным случаям», — начал Наруто, принимая чашку. «Можно и так сказать», — Древний слегка улыбнулся. «У каждого, кто приходит сюда, своя история и своя причина. Какая привела вас?» Узумаки на мгновение замялся. «Мне нужно вернуться домой, в другое измерение». «Хаэм», старец отпил чай. «Интересно, расскажите подробнее». За окном раздавались негромкие голоса тренирующихся, звук открывающихся порталов. Роук, все еще настороженная, держалась чуть позади Наруто. «Это долгая история. У нас достаточно времени», спокойно ответил Древний. «И чая тоже». Наруто коротко рассказал свою историю о мире Шиноби, о войне с Кагуей, о том, как они с Саски оказались здесь. Старец слушал внимательно, иногда уточняя детали, но не перебивая. «Значит, вы уверены, что попали в другое измерение?» — спросил он, когда Узумаки закончил. «А разве нет?» — Наруто нахмурился. «Здесь все совсем другое. Технологии, история». И в то же время, Древний сделал глоток чая. «Ваш язык удивительно похож на японский, не так ли?» Роук подалась вперед. «Вы знаете почему?» «Потому что вы», — старец посмотрел на Наруто, — «вероятно, прибыли не из другого измерения, а с другой планеты, находящейся за пределами видимой вселенной». «Что?» — одновременно выдохнули Наруто и Роук. «Как Веном», — добавил Древний. «Он тоже пришелец, хоть и совсем иного рода. Но как такое возможно?» Роук нахмурилась. «Почему тогда языки так похожи?» «Потому что вселенная имеет свойство повторяться», — старец поставил чашку. «За пределами того, что мы можем увидеть, существуют другие миры. Некоторые из них могут быть очень похожи на наш, вплоть до языков и культур. Но...» — Наруто запнулся, пытаясь осмыслить услышанное. «Тогда почему мы не можем просто открыть портал туда? Я видел, как ваши ученики создают их». Древний посерьезнел. «Потому что что-то блокирует дальнее перемещение. Последние несколько лет мы не можем пробиться за определенный предел. Словно некая сила создала барьер вокруг этой части космоса». В зале повисла тишина, нарушаемая только тихим шипением чайника. «Но что способно создать такой барьер?» Наруто подался вперед, невольно сжимая чашку сильнее. Старец задумчиво посмотрел в окно, где тренировались его ученики. «Что-то древнее и невероятно могущественное. Мы пытаемся выяснить природу этой силы, но пока...» — он покачал головой. «Это как пытаться разглядеть дно океана сквозь толщу воды. Мы видим лишь тени и отголоски». Роук почувствовала, как напрягся Наруто рядом с ней. Она знала это выражение его лица, смесь разочарования и несгибаемой решимости. «Спасибо за чай», — Наруто поставил чашку и поднялся. «И за информацию». Древний тоже встал. Его движения были плавными, словно течение воды. «Если что-то изменится, вы узнаете. У Эдди Брока есть способ связаться со мной». Когда они уже подошли к дверям, Старец добавил: «И да, молодой человек», Наруто обернулся, «иногда путь домой оказывается вовсе не там, где мы его ищем». Узумаки нахмурился, пытаясь понять смысл этих слов, но древний уже вернулся к своей книге, словно растворяясь в золотистом свете, льющемся из окон. Выйдя на улицу, они замерли на ступенях. Снег прекратился, но воздух все еще был морозным и чистым. Роук молча взяла Наруто за руку, чувствуя, как его пальцы чуть дрожат, то ли от холода, то ли от переполнявших эмоций. «Пойдем домой?» – тихо спросила она. «Да», – кивнул он, пытаясь улыбнуться. «Только, давай пройдемся пешком, хорошо?» Роук понимающе сжала его ладонь, и они медленно побрели по заснеженным улицам, каждый погруженный в свои мысли. Магнета никогда не верил в случайности. Каждое событие, каждый поворот судьбы был частью более масштабной картины. И сейчас, глядя на голографическую проекцию в центре конференц-зала, он чувствовал, как очередной кусочек мозаики встает на место. Ирония ситуации не ускользнула от него. Машины, созданные для уничтожения мутантов, раскрыли правду, которую люди отказывались видеть десятилетиями. Хэнк Маккей завершил доклад о проверке данных. Магнета едва слушал технические детали, его разум уже просчитывал последствия, выстраивая цепочки возможных событий. Металлические предметы в комнате едва заметно вибрировали, отзываясь на его внутреннее напряжение. «Какая прелесть!» Эмма Фрост поднялась, ее белоснежный костюм казался неуместно ярким в полумраке зала. «Искусственный интеллект прозрел и решил поделиться с нами своим откровением. Не находите это подозрительным?» Чарльз, мистик, прислонившаяся к стене рядом с Магнета, фыркнула. «Подозрительным? Это откровенная ловушка. Траск никогда не допустил бы утечки такой информации». Магнета почувствовал, как уголок его рта дрогнул в подобии улыбки. Ривен всегда мыслила тактически, видела непосредственную угрозу. Но сейчас ситуация глубже, сложнее. Он чувствовал это каждой клеткой своего существа. «Возможно, именно в этом и заключается главная ирония», — тихо произнес Чарльз. Его взгляд встретился со взглядом Магнета. Траск создал нечто, что превзошло его собственные предрассудки. Джин подалась вперед. «Но если информация достоверна, если ген X действительно присутствует в каждом человеке, то начнется хаос», — закончила за нее Эмма. Ее голос звенел, как льдинки в бокале. «Представьте реакцию общества. Каждая мать будет смотреть на своего ребенка и гадать, не проявится ли у него мутация. Каждый человек начнет подозревать в себе то, что привык ненавидеть в других». Магнета слушал этот разговор, чувствуя, как прошлое и настоящее сплетаются в его сознании подобно колючей проволоке. Он помнил другой страх, тот самый, что пропитал каждую ночь его детства запахом горящей плоти и звуком тяжелых сапог по брусчатке. Помнил, как соседи, еще вчера улыбавшиеся и делившиеся хлебом, сегодня отводили глаза и запирали двери. Как чистокровные шептались за спиной, как составляли списки, как методично вычеркивали нежелательных из жизни, сначала из документов, потом из общества, а затем и из самого существования. Желтые звезды на рукавах были лишь началом, меткой, разделившей мир на своих и чужих. История повторялась с пугающей точностью, только теперь вместо звезд – генетические тесты, вместо списков чистокровных – реестры мутантов, а шепот за спиной перерос в открытые призывы к безопасности общества. Но суть оставалась прежней, все тот же древний страх перед непохожими, все то же желание уничтожить иных, спрятавшиеся за маской заботы о безопасности. Колосс поднял руку. «Но разве это не может стать шансом, если каждый поймет, что мутация – естественная часть эволюции?» Мысли Магнета вернулись к реальности. Наивность. Всегда это бесконечная наивность. Он видел, как Чарльз слегка улыбнулся словам Колосса. Его старый друг никогда не терял веры в лучшие в людях. Эволюция, мистик оттолкнулась от стены, ее желтые глаза сверкнули. Люди боятся этого слова даже больше, чем слова «мутант». Они будут отрицать правду до последнего. Эмма элегантно прошлась по залу, ее каблуки отстукивали четкий ритм. Вопрос в том, что мы будем делать с этой информацией. Ждать, пока Траск заметит пробуждение своего творения. Магнета чувствовал, как металл вокруг отзывается на усиление его эмоций. Годы борьбы научили его одной простой истине: страх превращает людей в чудовищ, а страх перед собственной природой – самый разрушительный из всех. «Мы будем готовиться», – его голос прозвучал негромко, но все повернулись к нему, к войне, которую они начнут, когда правда выйдет наружу, к охоте, к которую они устроят не только на нас, но и на самих себя». Чарльз покачал головой. «Всегда есть другой путь, Эрик». Магнето посмотрел на старого друга с почти отеческой нежностью. Сколько раз они уже вели этот спор, сколько раз реальность доказывала правоту Магнета. И все же, где-то глубоко внутри он почти завидовал этой несгибаемой вере Чарльза в человечество. Мысли Магнета вернулись к данным на флешке. Возможно, это действительно было послание от пробудившегося искусственного интеллекта, или ловушка Троска, или начало нового акта в бесконечной трагедии человечества. Но что бы это ни было, он знал, мир стоит на пороге перемен, и на этот раз он защитит своих собратьев любой ценой. День спустя, Скотт никогда не думал, что самым сложным испытанием станет не сама смерть, а то, что после нее, сидя в пустой школьной теплице, он размышлял о тех 30 годах, что провел, возводя стены вокруг своей силы. Каждый день жизни был построен на страхе и контроле. Каждое мгновение – борьбой с разрушительной энергией, готовой вырваться из глаз и уничтожить все вокруг. Теперь, после воскрешения, эта часть его жизни исчезла, оставив после себя пустоту и чужеродную силу, которую он не понимал. Первые недели обучения превратились в настоящую пытку, не из-за физической боли, а из-за глубоко укоренившихся привычек. Он пытался обращаться с чакрой так же, как с прежней силой, сдерживать, контролировать, держать под замком. Каждая медитация заканчивалась провалом. Чакра ускользала, сопротивлялась попыткам загнать ее в те же рамки, в которых Скотт держал мутацию. Он строил вокруг нее стены, а она просачивалась сквозь них, как вода сквозь песок. Он пытался направить ее силой воли, а она рассеивалась, оставляя после себя только головную боль и разочарование. Джин наблюдала за его мучениями молча. Она чувствовала его фрустрацию, страх и гнев. 30 лет безупречного контроля превратились в ничто. Он снова ощущал себя подростком, неспособным управлять собственной силой. Только теперь это не разрушительная энергия его мутации, а нечто более тонкое и неуловимое. Прозрение пришло не во время тренировок с Наруто, не в моменты медитации или упражнений. Оно пришло холодной ноябрьской ночью, когда Скотт стоял на берегу замерзшего школьного пруда. Он смотрел, как последние струи воды пробиваются через тонкий лед, продолжая свое движение даже в холоде приближающейся зимы. И вдруг понял, Скотт все делал неправильно. 30 лет он учился быть тюремщиком для своей силы. Строил стены, возводил барьеры, создавал клетки. Его мутация требовала этого, она была разрушительной, неконтролируемой, опасной. Но чакра другая. Она не враг, которого нужно запереть. Она река, которой нужно позволить течь. Это осознание изменило все. Каждая последующая тренировка становилась не битвой с силой, а попыткой понять ее течение. Он прекратил попытки контролировать каждое движение чакры, вместо этого учась чувствовать ее потоки. Перестал строить стены, начав создавать русло. Наруто видел эти изменения. Он не понимал, почему Скотту было так сложно принять эту простую истину. Для него чакра всегда была естественной частью жизни, как дыхание или сердцебиение. Наруто не знал, каково это, прожить 3 десятилетия в страхе перед собственной силой. Но даже после этого понимания путь не стал легким. Старые привычки не исчезли за одну ночь. Годы тренировок оставили глубокие шрамы в сознании Скотта. В моменты стресса или опасности он все еще пытался вернуться к привычным методам контроля. Чакра отзывалась на эти попытки сопротивлением, напоминая реку, которую пытаются заключить в трубы. Фантомные боли в глазах все еще преследовали по ночам. Скотт просыпался в поту, инстинктивно тянясь к визору, которого больше не было. Скотт закрыл глаза, позволяя тишине теплицы окутать его. После долгих недель тренировок он наконец начал понимать, как направлять потоки чакры внутри тела. Это было похоже на управление множеством крошечных ручейков. Нужно не заставлять их течь силой, а мягко направлять движение. «Начнем с простого», – подумал Скотт, концентрируясь на правой руке. Чакра отозвалась почти сразу. Он почувствовал, как энергия медленно струится по каналам, наполняя кончики пальцев приятным теплом. Это было совсем не похоже на прежнюю силу, никакого напряжения, никакого страха потери контроля. Просто тепло и легкое покалывание. Воодушевленный первым успехом, он направил поток к левой руке. Получилось не сразу, энергия словно спотыкалась, встречая на пути какие-то преграды. Скотт заставил себя расслабиться, вспоминая урок у замерзшего пруда. Не нужно продавливать силой, просто позволь течь. Через несколько мгновений он почувствовал, как чакра начала плавно перетекать и в левую руку. Кто бы мог подумать, мелькнула мысль, 30 лет я боролся с силой внутри себя, а теперь учусь с ней танцевать. Следующим этапом были ноги. Здесь требовалось больше концентрации, расстояние больше, каналы сложнее. Он представил, как энергия спускается вниз по позвоночнику, разветвляется в бедрах, течет по ногам до самых пальцев. Получалось неровно, в одних местах поток был сильнее, в других почти исчезал, но общее направление удавалось сохранять. Скотт невольно улыбнулся, вспомнив первые попытки. Тогда он пытался заставить чакру двигаться как солдат на плацу, четко, механически, по команде. Теперь же он понимал, что работа с чакрой больше похожа на дирижирование оркестром, нужно чувствовать каждый инструмент, но при этом создавать общую гармонию. Воодушевленный успехом, Скотт решил попробовать что-то новое. Медленно, осторожно, он начал направлять поток к голове. Сначала к вискам, здесь чакра двигалась неохотно, словно встречая сопротивление старых страхов и привычек. Затем, к затылку, где энергия потекла свободнее, создавая ощущение прохладной свежести. И, наконец, почти не задумываясь, он направил тонкий поток к глазам. Реакция была мгновенной и неожиданной. Знакомое жжение, которое он не чувствовал с момента своей смерти, внезапно вспыхнуло в глазницах. Но оно было другим, не обжигающим и неконтролируемым, как раньше, а острым и сфокусированным. Нет, только и успел выдохнуть Скотт, когда из его глаз вырвались два ярко-красных луча. Энергия ударила в стеклянную крышу теплицы, разнося ее вдребезги. Осколки дождем посыпались вниз, отражая алое сияние его глаз. Скотт рефлекторно зажмурился, падая на колени. Сердце колотилось как безумное, в ушах звенело от шока и страха. Какого хрена? Пульсировало в голове. Звук разбитого стекла эхом разнесся по территории школы. Где-то вдалеке послышались встревоженные голоса, но Скотт едва их замечал. Он сидел, зажмурившись, боясь пошевелиться, пока не услышал торопливые шаги и знакомый голос Китти. «О боже, Скотт, что здесь произошло?»